Глава 22. Да, глупо и мерзко, а еще обидно. Костюм теперь точно в утиль, его не очистит даже Константин, который на этом, наверное, собаку съел. С этими мыслями я покосился на мертвую тушу. Иронично. Усмехнулся и тут же скривился, так как на лице все еще осталась слизь. Я, конечно, не так себе это представляла. В голове вновь послышался насмешливый голос Пафи. Но тоже эффектно, даже слишком. Вот не надо давить на больное. Мысленно обратился к ней я, так как больше открывать рот не собирался. Мало ли, вдруг какая-то гадость попадет в организм, а я потом болею непонятной хренью. И без того тошно. Ладно, ладно. Казалось, что суккуба вскинула лапки. Тогда забирай артефакт и уходим отсюда. Сестренки Икра все равно здесь нет. Даже не знаю, хорошо это или нет. Пафи не ответила, я же занялся заслуженной добычей. Для начала пришлось разрубить цепи, которые оплетали кристалл. Сперва мне показалось, что он целостный, но нет, все было иначе. Огромного монстра приковали к каменному столбу, в котором, как вы уже догадались, поместили драгоценности. Получалось, что лута гораздо меньше, чем я думал изначально. Но от этого только лучше, ведь в мой пространственный карман такой здоровенный булыжник все равно бы не влез. А теперь, когда мне надо было выковыривать лишь несколько кристаллов, все стало гораздо проще. Ну, якобы, ведь чтобы их достать, мне пришлось изрядно попотеть. Но оно определенно того стоило, ибо как только я прикоснулся к первому камушку, как почувствовал прилив магической энергии. Такие штуки точно будут неплохо продаваться, зная, с кем торговаться. Вот только я не планировал их кому-то отдавать. Если у них есть способность улучшать мои умения и тело, то кристаллы явно следовало оставить у себя. Толку от этого точно будет больше, учитывая, что я чуть ли не каждый день нарываюсь на неприятности. «Не чуть ли, а каждый», — со смешком заметила Пафи. «Спасибо, капитан Очевидность», — в тон ей ответил я и направился к первой пещере. И да, проходя мимо поверженных противников, точнее того, что от них осталось, сердце обливалось кровью. На обратном пути я нашел столько полезного, да, в кавычках, так как не знал, таково оно или нет, лута, что руки чесались стянуть рубашку и замотать все с собой. Но я удержался. Наверное, глупо, ведь можно было бы неплохо навариться, наверное. Но что-то мне подсказывало, что единственному члену рода, который обязан себя показать благородным и сильным, к лицу бегать грязным даже по пустырю с бомжами и таскать с собой кусочки шкур и клыков. Как-то это, ну, такое себе зрелище, унизительное, я бы сказал. Занятый этими мыслями, я добрел до нужной пещеры и остановился в центре. Кстати, а как мне выбраться-то без ключа? Я же так еще не делал, может? Но не успела Пафи ответить на мой вопрос, как нечто подхватило меня и подбросило в воздух. А уже через мгновение я рухнул на землю, неприятно ударившись спиной. «Поздравляю, твой первый выброс из подземелья, не будучи его хранителем», — посмеялась Пафи. «Да иди ты!» «Встать!» Властный голос и свист рассекаемого воздуха заставили меня напрячься и распахнуть глаза. Прямо надо мной стояла высокая и строгая женщина с жадным блеском янтарных глаз. В правой руке она сжимала меч, кончик лезвия которого был направлен мне точно в горло. «Госпожа Сваровская?» — удивился я, когда признал в ней директора академии. Вот так сюрприз. Я попытался встать, но она не позволила, блеснув клинком. «Лежать, кем бы ты ни был!» — прошипела она. «Думаешь, что так просто можешь выйти в наш мир, прикинувшись мальчишкой?» Я несколько запутался. «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, госпожа Сваровская. Я и есть Максим Боярский. Мы недавно видели «Знаю», — перебила она меня на полуслове. «Но не считай меня простодушной дурой. Это врата ранга С. Даже опытному магу будет не так-то просто зачистить их в одиночку. А таких перевертышей, как ты, я видела десятки». «Но секундочку», — я поднял указательный палец. «У меня есть свидетели, видевшие, как я нырнул в этот портал». «Да, госпожа». Миша хотел подойти к нам, но решил остановиться на почтительном расстоянии от директрисы. «Господин Боярский приехал сюда по делам, так как Оганесян больше не владеет этими землями. Мы с ним обсуждали наше будущее, когда распахнулись врата, и...» Он покосился на мертвого товарища, которого успели спрятать под покрывалом. Не белым, конечно, но что было. Он сразил монстров, а после отправился во врата. «Неужели?» — нахмурилась женщина и вновь посмотрела на меня. «Хочешь сказать, что ты один смог одолеть этих тварей и босса?» «Ага», — живо кивнул я, так как лезвие ее оружия казалось мне весьма острым. «Вот такой вот я везунчик». «Везунчик, говоришь?» — хмыкнула директриса. «Ладно, проверим. Ты сказал, что недавно приходил к нам. Так почему же тебя не остановили у ворот, а сразу же провели в учебный корпус?» возмутился я. «Этого вообще не было. Ваш охранник тормознул меня у ворот и не впускал, пока вы лично ему не приказали, так как до этого за меня заступалась госпожа Сареева». Несколько секунд томительной тишины показались мне вечностью, но после директриса отступила и спрятала оружие. Даже руку протянула, чтобы помочь подняться. Только я отказался, показав, какой я грязный. Та лишь плечами пожала, типа, как знаешь. «Так и что там было?» — спросила она, когда я встал на ноги и указав на все еще кружащиеся в воздухе врата. «Не знаю, как их называют. Вроде бы не сталкивался с ними на страницах ваших учебников», — ответил я, вытирая лицо протянутым Мишей полотенцем. От ткани попахивало, но это гораздо лучше, чем то, в чем я был испачкан. «Какие-то кошки с костяными пастями». «Грауды», — прошептала женщина. «Опасные твари». «Это да», — я посмотрел в сторону убитого ими парня. «Может, вызвать людей, чтобы они расчистили здесь все?» «Если ты убил босса, то врата вскоре закроются», — ответила директриса. «А людей я уже вызвала. Ты собирал то, что от них осталось?» «Не-а», — мотнул я головой. «У меня сейчас нет с собой нужных артефактов, так что все осталось там». «Вот как», — женщина на секунду задумалась. «Так как ты тот, кто зачистил подземелье, то все, что там было, должно принадлежать тебе. Конечно, если ты не соврал. Потому что когда мои ребята туда сунутся, то все осмотрят. Босс должен быть мертвым». «Мне казалось, что я заслужил доверие», — хмыкнул я в ответ. «Обойдешься», — отмахнулась она с улыбкой. В этот момент послышались сирены, и вскоре вокруг нас собралось большое количество народа. Ждать, что и как здесь будет дальше, я не собирался. Директриса пообещала, что свою награду я обязательно получу и за зачистку, и за лут. Конечно же, они возьмут себе комиссионные, но разве я против? Лишняя денежка, как говорится, не лишняя. И первое, что я сделал, когда приехали служивые, это ринулся в столовую. Там же должен быть душ, а именно за него я готов был отдать все, что угодно. «Хочешь заключить сделку?» — хихикнула моя суккуба. «Нет уж», — фыркнул я, когда подбежал к запасному выходу. «Одна у меня уже есть». С этими словами влетел внутрь, где чуть было не сбил одну из поварих. «Надежда», — прочитал я на ее бейджике. «Молю, дай мне ее. У вас есть где помыться?» «Конечно», — пробормотала она, кривя носом. «Что ж, ее можно понять. Воняло от меня знатно». «По коридору и направо». «Благодарю». «Да, все же вода есть и жизнь». И когда я выбрался из небольшой душевой кабины, то чувствовал себя новым человеком. Конечно, была проблема с одеждой, но мои умницы-красавицы, немного утрирую, где-то раздобыли чистую робу и принесли ко мне. Синий комбинезон, скорее всего, стащили у механиков, был мне великоват. Но разве я мог жаловаться в тот момент? Я хотел вернуться на пустырь, но поварихи сказали, что меня ждут в моем офисе, и пришлось топать туда. Как вы можете догадаться, там уже сидела директриса, закинув ногу на ногу, и рассматривала все вокруг хозяйским взглядом. «Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома», — с улыбкой произнес я, когда вошел внутрь. «Не думаю, что тебе это понравится», — в тон мне отозвалась женщина. «В домашнем я выгляжу намного страшнее, чем сейчас». «Боюсь даже представить это», — хмыкнул в ответ и присел за стол. «Я так понимаю, вы хотели поговорить о вратах, госпожа Сваровская?» «И не только об этом», — кивнула она и устроилась поудобнее в гостевом кресле напротив меня. «Скажи, Максим, как тебе удалось уничтожить такое количество граудов, да и еще и их босса? Только не говори опять, что тебе повезло, я ни за что в это не поверю. У тебя есть какой-то козырь в рукаве, верно?» «Я могу промолчать», — скромно поинтересовался я. «Не можешь», — хмыкнула женщина. «Твои бродяги все нам рассказали. Огненный меч рода Боярских, так? Давненько я о нем ничего не слышала». «Если вам все известно, то к чему вопросы?» «К тому, что размахивать железкой недостаточно. Здесь должно быть что-то еще. Сила, которая питает артефакт, без нее он бесполезен. А вот здесь я скажу, что мне действительно повезло. И даже не совру. «Ну, конечно, дорогой», — прощебетала Пафи. «Нам повезло встретиться на той свалке». Пару секунд директриса буравила меня проницательным взглядом, но потом сдалась. «Допустим, в тебе пробудился редкий дар», — произнесла она. «Пока не знаю, как он работает, но это очень и очень интересно. Нам бы такой сотрудник точно понадобился». «Нам, то есть охотникам?» «Верно. Для меня это было бы честью». «Не гони коней. Поступать будешь, как и все. Конечно, я замолвлю за тебя словечко, но, боюсь, именно из-за этого к тебе будут повышенные требования». «Ого как!» Я усмехнулся и откинулся в кресле. «Интересно, девки пляшут. И за что мне такая удача? Может, надо было молчать в тряпочку и делать все по-тихому?» «Боюсь, в нашем случае это не получится», — прошептала Суккуба. «Но до этого еще надо дожить», — спокойно произнес я. «Сперва окончу школу, подтяну оценки, а потом уже к вам». «Уверена», — директриса обвела взглядом офис. «Ты справишься». «Кстати, а как вы здесь так быстро оказались?» — задал я давно терзавший меня вопрос. «Да еще и людей с собой прихватили. Знали, что здесь откроются врата?» «Откуда мне было знать?» — переспросила она. «Если б все было так просто, то охотников, возможно, и не существовало бы. Не поверишь, но я просто проезжала мимо». «Мимо?» — с иронией спросил я. «Ну хорошо, я ехала сюда, чтобы узнать, как тебе удалось отобрать дело у Оганесяна», — призналась женщина. «Уж слишком много за последние дни о тебе новостей». «Ага, я прикусил губу. Интересно, и кто же об этом распространяется?» «Слухи быстрее пули, Боярский», — ухмыльнулась директриса. «И раз уж ты закрыл два портала, да еще и работаешь на Сарееву, то я навела кое-какие справки». «Не на нее, а вместе с ней», — поправил я. «Ну да», — губы Сваровской растянулись в улыбке. «В общем, я надеялась лично посмотреть, что же ты отхапал. Сам понимаешь, абы кто мне в Академии не нужен. Но когда приехала, то почувствовала открытые врата. Тут же вызвала подмогу, но она не потребовалась. Доволен?» «Более чем», — кивнул я. «И еще, разве ваши парни не боятся, что врата захлопнутся в любой момент?» «Ай-яй-яй-яй-яй, Боярский!» Она цокнула языком и покачала головой. «Вот как же ты так промахнулся сейчас?» «Я сказал что-то не то, и тут до меня дошло. Точно». Щелкнул пальцами. «Вы же можете удерживать их в течение часа. Но ведь это все равно грозит жертвами, если силёнок не хватит». «Или моим сестричкам надоест эта игра?» «Грозит», — тихо ответила директриса и на мгновение замолчала, будто вспоминала тех, кто погиб при таких условиях, после чего резко поднялась и кивнула мне. «В общем, Боярский, хочешь ты того или нет, но я буду пристально за тобой следить». «Не вы одна, госпожа Сваровска», — ответил я с улыбкой, поднимаясь за ней. «Да, ты привлекаешь лишнее внимание. Хорошо это или плохо, вскоре узнаем. А пока что удачи и жди перевод». «С нетерпением».